Да-да, и поэтому она целовалась с другим парнем. Ой, слушай, что ты тут начала? Ты бы знала, как мне похуй. Просто неприятно, что уже почти мою девушку отбили. Эй, красный, а, что, я проспал битву. Ну-ка объясни, почему сила дракона не сработала? Не понял предъявы. Как там говорилось, сила дракона подчиняет, очаровывает и отталкивает окружающих. А твои носители были окружены противоположным полом. Да, но я не дал ему закончить. А я к тому же и попаданец. Всем известно, что у попаданцев априори плюс 100% к тому, что вокруг тебя будут крутиться девушки. Особенно если ты смазливый сильный блондин. Так какого хрена не сработало? Ты иногда такую хрень несешь, что я сам в нее верить начинаю, сокрушенно заявил дракон. Согласна. Послышался тихий голос Эльши, но я моментально успокоился. Да это я с научной точки зрения спрашиваю. Значит ли это, что Миранда, та, кого моя сила дракона отталкивает? А нет, раз заговорил о науке, значит с ним все хорошо. Я уж себе тут надумал. Мда уж тебя реально не заботит это, что я в пролете. Сказал же, что немного обидно, но не настолько, чтобы бежать к ней и выяснять отношения. Я не настолько жалкий. Да и не настолько мне нравилась Мира, да и делала она такое сознательно, а не чтобы мне как-то отомстить. Так что да, все нормально. Не жалеешь, что потерял двух своих друзей? Решила продолжить диалог девушка. А у тебя были вечные друзья? Нет, вот и у меня их никогда не было. Это естественно. Когда-нибудь наши бы дороги разошлись. Рано или поздно это бы произошло. Ну ты же их тренировал. И, найду других учеников. Я, конечно, коллекционер, но держать их у себя и опекать их как детей я не собираюсь. Да уж, расслабься, никто не умер и мир не развалился. Жизнь продолжается. Как сказал отец, жизненные проблемы решаются сами по себе. Нет смысла беспокоиться о каждой мелочи. То есть для тебя, Мира, мелочь, нет, но проблемы, которые ты ту раздуваешь, вот они мелочь. Я от этого ничего и не теряю. Ладно, я поняла твою позицию. Ну и отлично. Пойду ставить жучки и налаживать свою сеть. Мне еще предателей искать в этом муравейнике. Паучки быстренько начали распространяться по всей академии. Благодаря встроенному камуфляжу, их будет очень тяжело заметить. Я же буду получать звук и видео. В общем, все отлично. Где разместились паучки? Везде. В коридорах академии, в туалетах, в кабинетах, в кафе, в общежитии. Я даже столкнулся с проблемой. Мне банально не хватило пауков. Так что пришлось телепортироваться в лабораторию и наклепать еще несколько ботов, несколько сотен ботов. Вообще я мог просто занять какие-то ключевые позиции, но я хочу перестраховаться и объять всю академию. Для этого, правда, придется использовать больше ресурсов компьютера, но это не страшно. Хех, прям чувствую себя каким-то супершпионом. Или как Хе Супериор Спидерман, превосходный человек-паук, если по-русски. Он с помощью паукоботов мог следить за целым городом. Причем Нью-Йорк, это же один из самых больших городов в мире. Так что да, мне еще есть до чего расти. Я разместил робота даже в кабинете директора. Конечно, сомнительно, что он замешан в заговоре, но может он знает о нем и не сообщает. Тогда его ждет заслуженное наказание за то, что не предотвратил преступление, ну или не сообщил о нем. Это называется бездействие в уголовном праве. В идеале вообще разместить ботов в каждой комнате в том же общежитии. Но нет, это слишком дорого, да и кто его знает, чем там занимаются студенты. Хотя понятно, чем они там занимаются, и боюсь, что это сломает мне психику. Вся информация поступает на сервер Алисы, где уже мой VIP по крупицам проверяет полученную инфу. Если находит что-то подозрительное, то откладывает в соответствующий файл. Конечно, придется все самому перепроверять, но Виже нужно обучаться, вот пусть и обучается. Низший уровень подземного мира. Царство мертвых. Приветствую, господин Аид. Пал на колени мужчина, одетый в черную, словно ночь, мантию с капюшоном с красивыми узорами. Его лицо не было видно из-за капюшона и клоунской маски на его лице. На его спине висела черная коса. Приветствую, Плутон. Поприветствовал мрачного жнеца владыка этих земель и один из сильнейших богов этого мира. Я так понимаю, у тебя для меня есть что-то интересное? Не сказал бы, отчет, как вы и просили, ответил богу жнец, поднимаясь и доставая из-под мантии папку. По воронам и летучим мышам. Понимающе закивал скелет, на секунду сверкнув глазами, а точнее огоньками, которые были вместо глазниц. Припоминаю, ну и что у нас там? Насчет вашей идеи с восстанием в Григоре. Все идет медленно, но уверена, хотя есть сомнения в удачливости восстания. Сатанаэль имеет мало шансов победить в этом противостоянии. У него нет ни сил, ни достаточной поддержки. Хех, а нам и не нужно, чтобы этот фанатик ворон побеждал. Хватит и простой мясорубки. Хмыкнул скелет и медленно погладил посох своими костлявыми руками. Их сила в науке, значит, мы уничтожим как можно больше их ученых и глупеньких наивных молодых падших, которые поведутся на весь тот бред, что будут втирать им наши агенты. С учетом и так малой численности падших, это будет серьезный удар по ним. Да, пусть среди трех фракций, занимающих подземный мир, Григорий считалась самой слабой, но воевать с ними не хотели ни демоны, ни мрачные жнецы. И тут дело не только в технологиях, но и банально. Их существование сохраняло баланс. Даже если Аид сейчас двинет свои силы против Григорий прямо в их столицу Ардис, то чего он добьется? Только того, что может спровоцировать атаку демонов. Ведь даже идиот додумается. Жнецы уничтожили падших, значит, следующие демоны. А вот войну с демонами Аид и его фракция могли уже не потянуть. Слишком уж ужасные и сильны были сверхдемоны, да и талантов было очень много. У самого же Аида нет полного контроля за мрачными жнецами. Выделяется 4 фракции, хотя, конечно, их больше, но это самые крупные. Первые – это те, кто поддерживают его во всем. Плутон является одним из таких мрачных жнецов. Вторые известны как умеренные. Эта фракция просто следит за обстановкой и по ней уже ориентируется. Если им выгодно работать с Аидом, то работают, а если нет, то третьи или воинствующие, во главе стоит этот пижон Танатос. Группа тех, кто верит в иное видение Танатоса относительно царства мертвых. Они практически не подчиняются Аиду. Можно сказать, что они хотят изменить царство мертвых, но не военным способом, что удивительно, ведь там полно боевых маньяков. И четвертые, фракция, которая Аиду прямо противостоит. Больше сказать о них нечего, это их прекрасно описывает. Получается, что мрачные жнецы поделены на целые 4 фракции, которые практически не контактируют друг с другом. И как прикажете в таком состоянии воевать с демонами? Нет, это будет самоубийством. Причем полным, но, а что если демонам будет не до падших? Что если у них будет столько своих проблем, что они и не заметят, как мрачные жнецы снесут Ардис и сравняют город с землей? При этом, сами демоны значительно ослабнут и, возможно, потеряют своих ценнейших бойцов. Нет, Аид не надеялся, что сверхдемоны погибнут в готовящейся гражданской войне, но их можно завалить числом. Как в своем время христианство завалило 2 небесных драконов. Благо у него, как у старого бога, очень много союзников и знакомых, готовых помочь с этим. Да, вы не ослышались, гражданская война. И ведь Аиду даже ничего и делать особо ничего не нужно было. Демоны сами начали спорить о войне и мире, а власть взяли неадекватные наследники прошлых владык. Да, Резевим несколько веков назад смог удержать ситуацию, тут он молодец, ничего не скажешь. Но сейчас один греческий бог решил немного помочь и все же довести демонов до взрыва. Подлить масла в огонь, так сказать. И ведь идеальная ситуация. Пока демоны рубят друг друга, Аид и его жнецы атакуют ослабленное восстанием Григория и просто уничтожают его, а после добивают демонов. Все, весь подземный мир у ног Аида. Что может быть лучше? Как дела у мышек? Наконец поинтересовался скелет. Господин, ситуация постепенно накаляется, наши агенты работают вовсю, но, похоже, нужна спичка, которая положит начало гражданской войне. Пока что обе стороны не решаются начать резать друг друга. Как бы странно это ни звучало, особенно зная циничность демонов. ХМ, что ж, будем ждать, очень надеюсь, что такой шанс у нас появится. И я надеюсь, вы работаете над этим. Так точно, господин. Кивнул головой мрачный жнец высшего уровня. Продолжайте в том же духе. У нас может появиться единственный, можно сказать, исторический шанс сокрушить этих воротков библейского и очистить от них подземный мир. Падшие ангелы. Аид помнил, как они пали и начали занимать земли, которые он раньше считал своими. Азазель, он редко встречал подобных гениев, но сейчас его гения может оказаться мало. Григорий, вы будете первыми в списке на уничтожение. Глава 17. Падение. Сеть дала свои плоды уже через 24 часа непрерывной работы. Благо дроны могли работать круглосуточно, заряжаясь от окружающей энергии. Этого хватало им с лихвой, так что информацию они записывали постоянно. Что-то похожее я встроил и в суперкомпьютер, но технология имела не такой уж большой КПД, как хотелось. На небольшие дроны хватает поглощаемой энергии, а вот на мой ПК уже нет, хотя я все равно встроил накопители, лишними не будут. Надо будет доработать технологию и повысить КПД, полезны эти накопители, потенциально очень даже, но нужно посидеть за ними в лаборатории, поковыряться в них несколько часов дней. Уверен, смогу их улучшить, пару мыслишек у меня уже есть, но позже, сейчас есть более важные дела, да и в принципе решить появившийся недавно энергетический кризис. Проверил, вспомнил я тут свои планы и проекты и понимаю, что для них потребуется огромное количество энергии. Например, проект «Город Щит». Суть в том, что необходимо создать сеть установок, генераторов щитов, которые в свою очередь будут создавать вокруг города мощный купольный щит. Логика тут простая, чем больше установок, тем сильнее или больше щит. Хорошее решение, чтобы защитить столицу, Григори, не думайте, я обеспечу падших ангелов мощной броней. Где брать энергию для щитов, ведь тут нужно просто гигантское количество энергии. Да еще, хорошо было бы, чтобы щиты постоянно заряжались, чтобы в случае атаки они сами восстанавливались. Вот я и думаю, как это лучше сделать. Короче, мне просто необходима магическая энергостанция. Просто позарез. Правда, сначала нужно найти то, из чего придется получать энергию. Ну, например, у людей это уголь, ТЭЦ, уран, АЭС, вода, ГЭС. Конечно, энергию можно поглощать из окружающей среды. Этакий аналог зеленой энергетики, но отдача от него не очень серьезная. Смешная, я бы даже сказал. А пока я доработаю технологию, может пройти много времени, и не факт, что результат будет удовлетворительным. Нет, тут нужна серьезная электростанция, но что тогда использовать, ладно, над этим нужно серьезно подумать. Посоветуюсь, если что, с отцом или Шимхазаем. Да и такой проект я один не потяну, тут нужно привлекать отца и все руководство, Григори. Пусть они выделяют мне ресурсы и падших для строительства генераторов щитов и энергостанций. Как я уже когда-то говорил, у падших при всех их достижениях в науке и технологиях, очень слабая защита территории и объектов. Даже Ардис имеет значительно меньше защиты, чем столицы других фракций. Так что да, я считаю этот проект необходимым. Даже я бы назвал его жизненно важным, хотя и не настолько важным, как хранители баланса. Уверен, лидеры будут заинтересованы моим проектом. Да и куда они денутся? Мне и раньше были рады, но после создания хранителей, они стали относиться ко мне серьезнее. Ведь я доказал свою компетентность, доказал, что я умен и могу воплотить свои мысли в жизнь, а это многого стоит. Но все это будет потом, когда закончу с академией. Что же там нарыла моя сеть? А нарыла она целую, простите за тавтологию, сеть из подозрительных ребят, ведущих пропаганду против действующей власти. Откуда я узнал, что они заодно, а не просто единомышленники, ведущие независимую работу? Так они все состоят в одном клубе, клуб сатанистов. Какое же тупое название для клуба в Академии падших ангелов. Но, видимо, поэтому туда и не выстраиваются очереди. А все участники клуба, это те самые агитаторы. ХМ, прикрытие значит. А официально они занимаются изучением способностей демонов. На первом месте, естественно, стоят способности владык демонов, Люцифера, Левиафана, Вельзевула и Асмодея. ХМ, а если знать этот факт, то название клуба можно считать оправданным и даже логичным, пусть и звучит странно. Стоит признать, что у них действительно имелись какие-то записи о владыках и их способностях, и какие-то исследования они действительно проводили. Конечно, на это они тратили минимум времени, но все-таки легенду они старались поддерживать. Так что администрации нечего было им сказать, да и вообще полезным делом занимаются, изучают силы врага. Они даже печатали брошюрки о демонах, там говорилось о слабых местах родовых способностей демонов. Очень полезная информация, особенно для простых падших. Это у меня были лучшие учителя, а кто-то много чего такого не знает. ПФ, да многие падшие даже не знают всех способностей, что были у демонов. Мне же о них рассказали Азазель и Шимхазы. Они с этими демонами сражались и прекрасно знают об их способностях и об их слабых местах. Лучших учителей представить сложно. Вообще обстановка была не такой уж и скверной, как мне казалось изначально. Сторонников у мятежников было не так уж чтобы много. Хотя, думаю, будет лучше, если вы сами их послушаете. В большом кабинете находилось 10 падших ангелов. Кабинет был обставлен очень даже прилично. Было видно, что либо клуб имеет хорошее финансирование, либо его члены неплохо потратились. Полки скрипели от книг, кресло и диван были очень удобными и дорогими. Стол главы клуба тоже был не из дешевых. В общем, клуб явно не бедствовал. Все падшие сидели кто где и ждали начала, ждали, пока их глава начнет их полусекретное совещание. «Итак, товарищи», — наконец заговорил самый взрослый падший, сидящий за рабочим столом. «Я так понимаю, пока рано хвалиться успехами». Услышавшие его слова, падшие опустили головы вниз. «Пока что вербовка идет не очень удачно», — решил прояснить ситуацию один парень, похожий самый смелый среди всех присутствующих. «Среди студентов очень мало тех, кто думает о политике, или тех, кто не уважает действующую власть. Очень тяжело как-то влиять на них и переманивать на нашу сторону». «Мда», — отреагировал глава на неутешительные слова своего подчиненного. «Хреново, и это очень мягко сказано. Начальник будет недоволен. А что насчет принудительной вербовки? Мы собираем постепенно компромат и перенаправляем Ботаниэлю. Он же формирует досье на каждого ученика. Благодаря ему мы знаем, к кому лучше не приближаться, а с кем можно работать и кого можно заставить работать с нами. Что же насчет принудительной вербовки? То есть, прямо сегодня уже взяли 3 девицы. Они нарушили ряд правил, за которые можно исключить из академии. К сожалению, они верны Азазелю и Шимхазаю, так что придется использовать их в темную. Уверен, эти дурочки даже не поймут, что их используют в темную против их героев». «Неплохо», — кивнул глава и посмотрел на часы. «Это задрот вообще думает сегодня приходить? Ботаниэль сказал, что занят работой с той информацией, которую мы сегодня отослали. Там ее достаточно много. И не смотри на меня так. Кто-то должен работать со всем этим и оценивать риски. Бат пока что не ошибался». «Ясно», — отмахнулся лидер, не желая продолжать этот разговор. Несмотря на очевидную его нелюбовь к этому парню, он все же понимал, что это весьма ценный союзник. «Ты ему веришь?» «Ему верит большой босс, а значит, глупо сомневаться в его преданности». И вновь разговор пошел по одному и тому же кругу. Один не верил новичку, а второй не обращал на него внимания и верил своему начальству. Как говорится, начальству виднее. «Но у нас же есть, если что, компромат на него. У него ноутбук с данными практически на всех учеников и преподавателей. С ноутбуком он не расстается. Он сам ходячий компромат. Одна проверка его устройства и главное, чтобы он не проговорился. Если верить боссу, не проговорится». «Ну вот, раз босс так говорит, значит, ему можно верить. Ты лучше думай, что делать для пополнения наших рядов. Нас сейчас непростительно мало». «Да-да, ребятки, вы, видимо, не слышали, что болтун – находка для шпиона. Вы уже сейчас достаточно наговорили, чтобы вас повязали. Но пока рано. Надо бы получше углубиться и узнать, кто есть кто и с кем эта группа держит связь. Кто тут большой босс и как в этом замешан мой знакомый? Вопросов много, и я хочу получить на них ответы». Судя по всему, Ботаниэля не очень-то жалуют в этом клубе, но это еще ни о чем не говорит. Может быть, он занимает куда более важное место, чем может показаться. «Нужно все узнать самому, а для этого нужно порыться в комнате и ноутбуке моего знакомого. А это опасно и сложно, если не подготовиться. У меня уже есть пару идей, как изъять информацию с его устройства. Данные на всех учителей и учеников, может быть, там есть список предателей, кто уже перешел на сторону большого босса. Если так, то необходимо получить эту информацию. Но нужно все делать осторожно, так чтобы он ничего не заподозрил. Придется притворяться его другом, да, Драйк, придется притворяться. Хей, привет всем ботанам», — кричал я, заходя в комнату клуба. «Ну потише, пожалуйста», — молили ребята, судя по их лицам, они очень уставшие и сонные. Похоже, опять работали всю ночь. Так и, судя по всему, бат тоже лежит очень сонный. «Чтаж, это мой шанс. Окей, спите, спите», — прошептал я и сосредоточился. В моей голове пролетали формулы и расчеты, а в руке появился небольшой магический круг. Ментальная магия или магия разума – один из самых сложных разделов магии. Я в основном изучал защиту своего разума и не особо углублялся в остальное. Конечно, я научился стирать память обычным людям, это вообще база для падших и для демонов. Но я пошел дальше и улучшал владение этой магией. Теперь я могу влиять ею на магических существ. Да, пока моя магия очень слаба, но тут вот в чем дело. Я сильнее их всех, а также они уже сонные, так что мое заклинание сна идеально подействовало. Через пару секунд все в комнате клуба сладко спали, в том числе и Ботаниэль. Он лежал на диване, и его ноутбука нигде не было. Хаем, интересно, в руках нет, на столе нет, в сумке нет. Оставил в комнате, неду стоп, под подушкой, серьезно, прошептал я, присев на колени и смотря на знакомую технику. Фух, удача, разъем для флешки прямо передо мной, я уже боялся, что придется вертеть ноут. Так вставляю, а дальше моя игрушка сама все сделает. Что именно? А ничего такого, она просто скопирует все файлы и уйдет, будто ничего и не было. А нет, вру, она загрузит вирус, который должен будет передавать мне всю информацию, которую бат загрузит. Ну то есть буду получать всю известную ему информацию. Извини, бат, знаю, некрасиво, но это все ради Григория и безопасности моих близких. Если ты просто пешка и ничего плохого не сделал, я договорюсь с отцом о твоем помиловании. Может, даже найму тебя, мне помощники в лаборатории необходимы. Ну а если ты заинтересован в восстании и готов убить моего отца, то, надеюсь, ты погибнешь до того, как я до тебя доберусь. Оставлять за спиной таких умных врагов опасно. Их могут найти очень богатые недруги, и они могут натворить такое. Может, я, конечно, на себя накручиваю, но лучше все же перестраховаться. Пока файлы скачивались, я постоянно поддерживал заклинание сна. Не хватало мне, чтобы кто-то из них проснулся. Особенно Ботаниэль, Пим, просигнализировала флешка об окончании своей работы. Забираю ее и быстро, но тихо начинаю выходить из лаборатории. Стоя уже возле выхода, я посмотрел на часы. Хаем, если я сейчас уйду, то кто-то может зайти и почувствовать мою магию, и тогда у меня будут проблемы. А значит, что? Правильно, нужно их разбудить. Да так, чтобы они сами всю магию развеяли. Подхожу к будильнику и настраиваю его, а еще немного подкрутил его магией. Благодаря чему, реветь он будет на все здание. Таким звуком любую магию развеешь. Настроив будильник, я пошел вон из здания. Впереди у меня были пары, ну и конечно же проверка флешки. А еще возможно разговор с одной блондинкой. А может быть и да. Но я не знаю, о чем с ней разговаривать, Драйк. Ты же сам все видел, да и слышал. Он ее ни к чему не принуждал, она сама на него полезла. Уверен, если бы он ей был противен, она бы его при поцелуе не обняла бы, а так прижалась к нему. Ну, в общем, не хочу это вспоминать. К тому же, у меня и без нее есть чем заняться. Эх, может, ну нафиг эту пару, один хрен я и так все уже знаю. Ты у меня спрашиваешь, советуюсь. Поступай, как хочешь, так и скажи, что тебе пофигу. Ладно, схожу на эту пару. Если будет скучно, начну рыться в данных флешки. Подхожу к нужному кабинету. До начала практического занятия остается всего минута. Как раз вовремя. Не придется разговаривать с одной блондинкой. Стоило мне только переступить порог кабинета, как сразу же раздался звонок на урок. Ну точнее на пару, но какая разница. Студенты поспешили по своим местам, так что я смог практически незаметно пройти к последней парте. Почему почти? Потому что я отчетливо уловил взгляд одной блондинки. Думаю, вы догадываетесь какой. Но заговорить со мной она не решилась. Неизвестно, что на это повлияло, начавшаяся пара или мое каменное лицо. Может быть и то и другое. В общем, я сел на заднюю парту в гордом одиночестве, как я собственно и хотел. Так, что там у нас? Особенности анатомии падших. Я каждую пару отвечал, так что сегодня могу отдохнуть. А значит, преподаватель зашел и, поздоровавшись, начал говорить о теме сегодняшнего занятия. Пока он тут распинался, я пригнулся, будто хотел поднять ручку. Но на самом деле, я незаметно надел свой визор. Режим стелс, прошептал я, и в этот момент визор исчез, благодаря встроенной магии невидимости. Теперь все, что вижу я, не видят остальные. А это самое приятное. Теперь могу спокойно поработать. Так-с, что там у меня с флешкой? Пока студентка выходила к кафедре и готовилась отвечать, я незаметно нашел в портфеле небольшую коробочку с разъемами для флешки. Это что-то вроде передатчика, он передаст всю информацию с флешки прямо в мой суперкомпьютер, а там уже Алиса и я разберемся. Аккуратно втыкаю флешку и жду передачу данных. В этот момент перед моими глазами начинает пролетать большой поток информации. Фотографии, цифры, имена, даты, значения, картинки. Все это пролетало мимо моих глаз. Я даже успевал заметить знакомые имена и лица. На всю эту операцию мне потребовалось около 2 минут. Долго. Ну так, информацию нужно не только передать, но и найти для нее место, привести в порядок и проанализировать. Но теперь я мог буквально открыть любое досье на любого ученика и... Стоп, в моей голове созрела гениальная идея. А что если немного подкрутить мой визор? Тогда... Так, клавиатуру мне. Это была мысленная команда, и передо мной появилась виртуальная клавиатура. Со стороны казалось, будто мои пальцы просто бешено бьются об воздух, хотя я и опустил их максимально низко, чтобы никто не заметил. Не нужны мне лишние подозрения. Пришлось поработать ручками. На Алису такое не спихнешь, еще слишком сложно для нее. Хотя я бы, конечно, и смог скинуть на нее часть работы, но для этого мне пришлось бы говорить вслух, а это небезопасно. Оставить барьер значит привлечь внимание преподавателя. Так что работаем ручками. Ручками. Что я пытался сделать? Помните такой фильм «Человек-паук»? Вдали от дома? Помните суперкрутые очки с Эдит? Она могла показывать информацию о человеке после того, как пользователь посмотрит на него. Вот что-то подобное я хочу замутить и себе. Конечно, моя база данных не такая обширная, как у Старка, но все с чего-то начинают. Я вот начну со студентов и преподавателей Академии Горизонт. Хаэма, ведь это действительно интересная идея. Чем больше ты знаешь о противнике, тем ты сильнее и тем меньше для тебя неожиданностей. Надо будет начать сбор данных о всех, абсолютно всех, кто может представлять мне и Григори угрозу. А это очень огромный список. Но ничего, Старк смог, и я смогу. Шлепать по магической клавиатуре мне пришлось на протяжении всей поры, ну то есть полтора часа. Благо хоть здесь мне не пришлось изобретать велосипед. Технология захвата лица, сканирование и прочее уже изобретено либо падшими, либо людьми. Мне просто нужно все это подстроить под мои нужные и отшлифовать. Быстро, да не сказал бы, я ускорил мозг с помощью энергии света. Прием используется для боя, чтобы сражаться на огромных скоростях и успевать реагировать на быстрых противников. Я же использую это в науке. Так что, да, работал я быстро и продуктивно. Итак, до конца поры остались считанные минуты. Так что, проверим, чего я смог достичь. Мой взгляд падает на мою знакомую. Она как раз сейчас отвечала у кафедры. Сканирование. Объект определен. Имя. Миранда. Возраст. 14 лет. Далее шла информация о родителях, о брате и о ее нынешнем парне. Хаэм, а тут даже есть то, что мы какое-то время хорошо общались и что она называла меня другом детства. Так оценка ее боевых и интеллектуальных способностей. Хаэм, а бат действительно неплохо работает. Его оценка максимально приближена к той, которую я давал Мире. Тут даже есть информация о ее предпочтениях и то, что она боится тараканов. Откуда он это узнал? Мы-то с Гейзом совершенно случайно об этом узнали, а он то как, может быть, сама Мира разболтала, ну точнее разболтала подружкам, а уже кто-то подслушал и, вроде, кажется, и ненужная информация, но представьте, что ее враг будет Вельзевул. Он вроде как может повелевать различными насекомыми, хоть и зовется королем мух. Если он сможет призвать гигантских тараканов, да это будет захватывающее зрелище. Хотя я бы не отказался посмотреть на гигантских тараканов. После я решил осмотреть всех присутствующих в кабинете. Ничего интересного я не вижу. Стоп, а вот преподаватель интересен. В записях бата он помечен как сочувствующий повстанцам, но пока не решается поддержать их движение. А вот это уже интересно. Значит, действительно есть и те, кто знает о повстанцах, но умалчивают о них, так еще и, судя по всему, ничего против них предпринимать не намерены. Вот это уже серьезно. Такие элементы нужно убирать вместе с повстанцами. Ну или объяснять им, чтобы те херней не занимались, а все свои недовольства отправляли лидерам Григори. Они существа вменяемые, ручаюсь. Что ж, теперь у меня есть база данных ячейки повстанцев в Горизонте. Как это можно использовать? Кроме вычисления предателей и им сочувствующих, мы сможем доказать и невиновность некоторых лиц. Если верить словам предателей, а у меня нет смысла им не верить, в академии есть студенты, которых они шантажируют, из-за чего те выполняют грязную работу. Да они нарушили правила, но лучше уж пусть выгонят из Горизонта, чем тюрьма или смерть. Нужно собрать как можно больше информации о большом боссе и нет, надо бы сообщить отцу о всем, что я узнал. Вполне может быть, что отец не посвятил меня во все детали. Может быть, он и знает, кто такой большой босс. И если это так, то мне будет намного легче. Ведь я до сих пор не знаю, ну, например, роль того же Ботаниэля. Кто он в этом плане? Просто на побегушках? Почему он вообще во все это вписался? На кой ему это нужно? Он же ученый. Так сиди и занимайся своим делом. В Григори это только приветствуется. Я просто не понимаю его мотивов, и мне очень хочется разобраться в этом. В этот момент прозвенел звонок, и я поспешил уйти из кабинета. Вполне может быть, что я сюда уже не вернусь. Сейчас я иду на разговор с отцом, думаю, он захочет ознакомиться со списками предателей и с сочувствующими. Хотя, думаю, такая информация будет более интересна Кокобелю. На доклад пойду лично, а пары? Да в жопу эти пары, у меня есть дела поважнее. Отлично, мне кажется, он превосходно справился с заданием. Довольно проговорил дядя Кокобель с хищной улыбкой, просматривая составленный мною список предателей. Даже добавить нечего, пробормотал отец, также листая мой отчет, а получился он у меня довольно объемным. Итак, может быть, чуть больше посвятите меня в эти ваши мятежи, показал я пальцами кавычки. Просто у меня есть падшие, в которых я сомневаюсь. Хочу больше узнать об их причастности. Это важно. Два падших ангела переглянулись друг с другом, и после взаимных кивков отец передал мне не очень толстую папку. «Вот, ознакомься», — сказал он, и я поспешил взять папку и начать изучать ее содержимое. «Угу, Сатанаэль, значит», — звучит знакомо. «Это разве не создатель бригады хаоса? Интересно, вот он и всплыл. Предполагаю, что именно он и является этим самым большим боссом. Но как с ним связан Батаниэль? Официально у Бата нет родителей и даже опекунов, так что Сатанаэль ему никто, по официальной версии». Вполне может быть, что Сатанаэль имеет какую-то связь с Батом, но вот какую. Хорошо, что я поставил несколько жучков в комнате Бата. Надеюсь, это даст результат. Отец и дядя уже планируют операцию по искоренению ячейки повстанцев из Академии. Все должно пройти быстро и желательно максимально тихо. Тихо в том плане, что без больших боев и с минимумом разрушений. Но куда студентам до кокобелевских псов войны? Тут и чего-то особо сложного нет. Нужно лишь подобрать момент. Вот путь старшие занимаются планированием. Я же займусь поиском информации. Операция будет не завтра и даже не послезавтра, хоть дядя и отец не хотят тянуть, но тут нужно все хорошо подготовить. Нужно одним ударом нанести максимальный урон Сатанаэлю и всей его шайке. Но пока идут приготовления, его шестерки будут вербовать больше падших. А вот кто идет добровольно, а кто принудительно, вот об этом я и буду собирать информацию. Ничего личного, просто бис. А нет, это не из этой оперы. Выйдя из кабинета отца, я поспешил к себе в лабораторию. Возвращаться в общежитие я не имел желания и... Апа, а вот это уже интересно. А кто это у нас переместился в комнату Батаниэля? А ведь телепортироваться в общежитие запрещено. Это можно делать только вне стен общежития. Так, Алиса, выведи на экран комнату Батаниэля. Будет неловко, если к нему телепортировалась дама, и я тут подглядываю. Хотя вряд ли кто-то бы решил телепортироваться прямо в академию. К тому же, тут вот в чем дело. Энергию пространства, выделяемую телепортацией, засекли только жучки, расположенные в комнате Бата. Жучки же, расположенные буквально за дверью, в коридоре, молчат. Это неспроста. Видимо, на его комнате есть особая защита, и тогда непонятно, почему преподаватели и охрана этого не заметила. Да, чую, скоро полетят головы. Ведь даже я использовал специальный маяк, который я периодически отключал. А тут, перед моими глазами появилась небольшая комната общежития. В ней находился мой знакомый и еще, ну, я знаю этого парня заочно. Причем узнал вот только что. Сатанаэль, черт, да это же шанс задержать этого ублюдка. Так надо сообщить отцу. Судя по его словам, Сатанаэль сейчас скрывается, и его очень тяжело обнаружить. Даже разведка Григори не справляется. Ну, это с какой-то стороны и неудивительно. Сатанаэль, древний и очень опытный падший ангел, такого просто не возьмешь. Только если по его собственной глупости. Перед моим ухом появился магический круг. «Пап, я, кажется, нашел Сатанаэля», — спокойно сказал я, телепортировавшись в свою комнату в общежитии и выбегая из нее. «Чего?» — натурально офигел отец от моих слов. «Я же продолжил бежать по коридору, привлекая тем самым внимание окружающих. Что слышал, он сейчас в комнате Батаниэля. Иду на задержание. Ты, ох, черт, все пошло не по плану, Кока. Поднимай своих парней». Я оборвал связь. «Во-первых, мне не интересно, что он будет предпринимать. Во-вторых, я уже на месте. Ну, понеслась. Крушитель баланса. Крушитель баланса валлийского дракона. Стоило только появиться броне, как я сразу же врубил ускорители и влетел в дверь, буквально выбивая ее. Не став медлить, навожу руки на двоих падших в комнате и выпускаю в них шар света. Попадание. Причем по обоим. Их тела пробивают стены, и они камнем падают на землю. Живые остались, только если у старшего повреждений минимум, то вот у Бата все намного хуже. Я же расправил свои драконьи крылья и начал парить перед валяющимися на земле падшими. Итак, я неплохо изучил законы Григори. Батаниэль и Сатанаэль, вы обвиняетесь в подготовке мятежа против действующей власти. Указал я рукой на них. Если не будете сопротивляться, то, может быть, суд проявит к вам снисхождение. Да пошел ты! На удивление спокойно сказал Сатанаэль и выпустил в меня мощный луч света. Не удивил. Я сконцентрировал энергию света в своей левой руке. Усиление. Решил я использовать небольшой бонус к силе, на всякий случай. Световой клинок. Из перчатки вышел луч желтой энергии, принявший форму клинка. Да-да, в каноне ГГ также выпускал Аскалан, но так как у меня его нет, то использую свою энергию света, благодаря чему я могу использовать сразу два клинка, один на каждую руку. Острие клинка встретилось с лучом и стойко выдерживало поток энергии. И это все? Если да, то лучше бы ты не затевал мятеж. Сидел бы в той дыре, в которой сидел и до этого, и все были спокойно жили. Насмехался я над Сатанаэлем, тем самым стараясь спровоцировать его. А ты настойчивый, абсолютно спокойно проговорил падший и создал за своей спиной несколько десятков копий света. Хех, обычный прием, я бы даже сказал стандартный. Дядя Кокобиэль нередко атаковал меня подобными атаками, так что я знаю, как им противостоять. Летевшие в меня копья сталкивались с магическими щитами, которые я успевал ставить и нивелировать последствия атаки. Мне даже не пришлось особо напрягаться. Я также расслабленно висел в воздухе и думал о мирском. Ну вот зачем это насилие, давай все решим мирно. Ты сдаешься, тебя приговаривают к смертной казни, тебя казнят и все живут хорошо. Что тебе не нравится в моем плане? Пока я говорил, он все пытался меня атаковать. Ну и параллельно пытался сбежать. Но я успел наложить на Академию барьер и никуда он не сбежит. К тому же, я чувствую, что барьер был усилен и это сделал не я. Похоже, кавалерия в пути. Хочу сказать, я думал, ты разнесешь все здание, а не одну стенку. Услышал я знакомый голос. Это был отец. Стараюсь, стараюсь. Я так понимаю, я немного спутал планы. Все пошло не так, как мы планировали, что и так понятно, но зато мы вышли на главного злодея. Эй, Сатанаэль, как ощущения? Согласись, ты невероятно глупо спалился. Услышав слова отца, он почему-то очень зло посмотрел на лежачего Бата. Ты меня предал. Его голос звучало больше как утверждение, чем вопрос. Нет, ответил Батаниэль, но в этот момент его грудь пробивает копье света. Сатанаэль же с каменным лицом смотрит на результат своей атаки. Стоп, что? Он даже не стал разбираться, он просто предположил, что Батаниэль предатель и просто убил его. Это же пиздец. Вот так просто взять и убить. Ведь по словам тех парней, Сатанаэль верил Бату и почему? Почему он так легко убил его? Да еще и с таким лицом. Неужели ему было настолько плевать на этот факт? Ладно, ему хотя бы мерзко было или он был зол, но нет. Я не ощущаю никаких ярких эмоций от него, да и лицо у него каменное. Блин, возможно, я просто чего-то не понимаю. Нужно будет поговорить об этом с отцом. Сдавайся, Сатанаэль, твои люди захвачены. Академия под контролем. Уйти тебе отсюда не дадут. Взял слово отец и вышел вперед, расправляя свои 12 черных крыльев. На его лице виднелась легкая улыбка. Позер, такие же крылья хочу просто. Ты думаешь, я тебя боюсь? Его голос все еще был спокоен. Он уже начинает меня пугать. Он расправил своих 10 черных крыльев и взмыл в воздух. Я не боюсь ни тебя, ни красного дракона, который почему-то служит тебе. Ты действительно не боишься его? На лице отца расплылась хитра улыбка. Сынок, ты не против надрать этому дяде задницу? Это звучит невероятно тупо со стороны. Отозвался я, подлетая к Азазелю. Но я не против сразиться с Сатанаэлем. Десятикрылый падший ангел и я в броне крушителя баланса. Думаю, я смогу чему-то научиться. Сын, значит, услышал я от Сатанаэля, прежде чем включить ускорители. Усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, максимальное усиление. Сейчас я перемещаюсь и атакую с максимально возможной для меня силой. Ну что ж, попробуем. Бам! Мой кулак врезается в лицо падшего ангела и отбрасывает его. Вслед за его летящей тушкой летит несколько шаров света и огня, от которых Сатанаэль защитился барьером. Но я не собирался давать ему отдых. Я начал зачаровывать свой кулак. Знаю я несколько техник усиления. Они мне помогут проломить его защиту. Мой кулак врезался в барьер, и он разлетелся на куски, даже без усиления от механизма. Отлично. Падший пытался отпрыгнуть назад, но мои ускорители все еще были включены, и я мгновенно достиг его. Бам, бам, бам. Мои кулаки врезались в его лицо, грудь, прессы успешно наносили урон. Сейчас я сражаюсь на максимальном усилении и постоянно поддерживаю это состояние. Каждые несколько секунд раздается крик усиления, благодаря чему я продолжаю доминировать в битве. Удивительно, но этот древний падший оказался просто уничтожен моей грубой мощью. Хотя это на данный момент предел моей силы, и я уже начинаю понемногу уставать. Да, броня у меня не слетит, но поддерживать постоянный максимум усилений очень тяжело. Они так и норовят полностью сброситься, а мне этого не нужно. Слишком неприятный откат после этого. Я продолжал бить падшего по лицу, пока он не потеряет сознание, и в конечном итоге он потерял его. Вот его полуживое тело лежит передо мной. Это было как-то слишком просто. Я даже не особо напрягся. Я мог и дальше продолжать его лупить. Дело в том, что Сатанаэль давно отошел от дела и сражается намного реже, чем тот же Кокобиэль. Да и от второго аура исходит немного плотнее, так что дядя Кокобиэль сильнее Сатанаэля. Я понял. Я это уже ощутил на себе. Сомневаюсь, что даже сейчас я смог бы так легко победить Кокобиэля. Хотя, Вали, помнится, его завалил особо не стараясь. Сколько ему тогда было? 17? Ну, я тренироваться раньше начал, так что вроде нормально. Ладно, что-то я слишком долго задумался. Нужно отнести тело отцу, пусть он им занимается. А потом нужно заняться делом Бата. Очень уж мне хочется узнать, почему он так поступил. Какие его мотивы? Разговаривать с самим Сатанаэлем я не стал. Зачем? Для этого есть специально обученные падшие. Вот они и пусть допрашивают его. Опыта у них в этой сфере 1000 лет. Причем буквально. Доказательств, собранных мной, было достаточно, чтобы обвинить его и отправить в места отдаленные. Да, сегодня многие туда отправятся. Многие отправятся к дедушке и дяде Люциферу. Что поделать, таков путь. Тут также были и те, кто сотрудничал с повстанцами. Добровольно или принудительно, неважно, работали со всеми. Иронично, что директор академии подписал приказ об отчислении всех студентов, которые любыми способами сотрудничали с повстанцами. Ну короче, отчисляли всех, кого задержали. А задерживали только с наличием оснований, а их было достаточно. Директор, кстати, оказался чистым. О возможном мятеже он не знал, но все равно получит от начальства. Это я про лидеров, ибо он буквально проморгал такую опасную ситуацию. Как это вообще могло произойти? В общем, это дело пусть решает отец и мои дядя и тетя. Я же спокойно изучал материалы задержанных. Работать мне сегодня не хотелось, так что вот почитаю. Особенно меня заинтересовала папка с информацией о Сатанаэле. Отец мне ее лично выдал. Разрешил, заслужил, сказал. Что могу сказать о нем? Мужик с завышенным ЧСВ, прошел великую войну и в итоге, можно сказать, выгорел. Эмоций он практически не проявляет. Для него это очень тяжело. Мда, допрос шел неплохо. Хотя, как неплохо. Естественно, что Сатанаэль не собирался ничего рассказывать. Поэтому против него использовали гипноз, различные зелья, заклинания и все такое. И там пошло. Оказалось, что Бата он нашел в приюте и оценил его мозг. Он дал ему шанс, дал возможность к развитию, дал ему многое, из-за чего Батаниэль ценил его. Собственно, как следует из сказанного, Бат пошел на все это, не потому что как-то не любит Азазеля, а просто потому что Сатанаэль приказал. Для него он был авторитетом, и парень никогда не ослушивался его. Но почему же он тогда так спокойно убил его? Спросил я отца, когда закончил читать результаты допроса. Он просто не считал его за что-то ценное. Да и вообще, Сатанаэль — это особый случай. Покрутил рукой отец, пытаясь подобрать слова. Видишь ли, Сат очень тяжело пережил Великую войну. Столько смертей, бесконечные бои, гибель близких, война против своих братьев. Все это очень сильно било по психике, и Сатанаэль был одним из тех, чья психика не выдержала. То есть он своего рода псих, ну можно сказать и так, пожал плечами отец. К сожалению, теперь он стал неуправляем и непредсказуем. Хорошо, что ты успел поймать его до того, как он совершит что-то очень опасное. Да очень хорошо. А какие у него сейчас приоритеты? Чего он хотел добиться? Смены власти? Это интересный вопрос. И он хочет начать всеобщий мировой хаос. И по его же словам, у него достаточно сторонников. Низший уровень подземного мира. Царство мертвых. Этот падший оказался ни на что не способен. Рычал раздраженный скелет, царапая своими костлявыми руками стены. Повелитель здешних мест был не в духе, и это еще мягко сказано. Владыка пытался привлечь к себе внимание Плутон, но Аиду было не до него. Это же нужно продуть еще даже, не реализовав заговор. Кретин. Как таких вообще земля носит? Посох полетел в каменную стену. Известно что-то о том, что вообще произошло. Наконец обратил внимание повелитель царства мертвых на своего слугу. Господин, наши источники не могут сказать точно, что случилось и каким образом заговор сатана или раскрыли. Что же по происходящему? Похоже, этот падший решил проверить одного из своих вассалов и в этот момент на него напали. Точно неизвестно, оказался ли вассал предателем или все это просто стечение обстоятельств, но судя по источникам, Сатанаэль прибил мальчишку. Что дальше? Потребовал продолжения бог, даже не обратив внимания на мальчишку. Судя по всему, в дело вступил красный дракон. Именно он сражался с Сатанаэлем. Хаэм, владелец Лангина, догадался бог. Собственно, тут не так уж и много вариантов. Именно господин, валлийский дракон победил Сатанаэля и теперь он в руках Григори, как и все его последователи. Что по личности самого красного дракона? Заинтересованно спросил скелет. К сожалению, все произошло слишком быстро. Наши агенты не смогли установить истинную личину валлийского. Известно, что он после задержания Сатанаэля отправился в Центральный институт Григори. Вполне может быть, что падшим повезло, и у них появился полукровка с силой дракона. Проговорил своим костлявым ртом бог, понимая ситуацию. Если это все так, то Григори может получить очень мощную боевую единицу. Мощную и опасную, способную изменить баланс сил. Нужна более подробная информация о бое между красным и падшим. Оцените силу дракона. Понял, господин. Поклонился Плутон. Также, найдите больше информации о произошедшем. Мне нужна единая картина происходящего. Понял, господин. Вновь поклонился мрачный жнец. Можешь быть свободен. 21.10.2010. Эта ночь была очень длинная и я, кажется, засыпаю на ходу. Хорошо, хоть есть автоматы с кофе. Только они и спасают. И меня, и следователей, и еще много кого. Некоторые так вообще сразу несколько покупают. И банку холодного, и чашку горячего кофе. Мда, работы тут, конечно, дофига. Но ничего. Главное, что главаря всего этого бардака схватили, а там дальше полегче будет. Можно, так сказать, не ждать неожиданностей. На самом деле все закончилось не так уж и плохо, как могло быть. Все могло закончиться мясорубкой, в которой погибло бы много студентов. Оценить ущерб, который понесло бы Григори в таком случае. Ну это просто колоссальный ущерб. Не только ущерб численности, так это еще и репутационные потери, и реальный подрыв доверия к действующей власти. А так, под удар попали только реально виновные. Степень же их вины определит следствие. Я спокойно прогуливался по зданию, иногда смотря за допрашиваемыми. Мда, печально зрелище. Везде студенты с минимумом мозгов. У некоторых еще молоко на губах не обсохло, а они уже тут революционерами заделались. Идиоты. Но больше всего было тех, кого мятежники шантажировали. Тут да, тут падших было много. Причем, в отношении их велись переговоры с академией. Так несколько студентов были вновь зачислены в академию. Но были и те, кому не повезло. Обычно их и шантажировали материалом, за который можно вылететь из академии. Вот собственно они и вылетели, когда правда раскрылась. Брать их назад академия не хочет. Кстати, ты совсем не горюешь по своему другу? Он не был моим другом. Максимум знакомый. Жестко. Зато правда. Мы были не настолько близки. Да и почему я должен горевать? Будто он не понимал, чем все это закончится. Гражданской войной все бы это закончилось. И если он плевал на все эти жертвы и все ради одобрения сатана, или это его решение, и оно привело его к гибели. Причем гибели от рук того, кто и вытащил его из ямы. Причем как убит, без вопросов, без сожаления. Просто убил, как таракана, никакой скорби. Сомневаюсь, что Бат не знал, с кем работает, и не понимал, что Сатанаэль может его легко убить. Так что это его вина. Он несет ответственность за тот выбор, который он сделал. Тем более, если бы не Сатанаэль, то мне бы пришлось убить его. Кто знает, как поведет себя ранимая душа после смерти своей мессии. Мы вполне могли получить мятежника еще хуже, чем Сатанаэль. Ведь Батаниэль гораздо умнее, пусть и сил у него было маловато. Многим жизнь испортили, спросил я, чувствую за своей спиной отца. Не так уж и многим. Всего несколько десятков студентов успели уничтожить проблему в зародыше. Хвалю. Положил он мне руку не плечо и крепок сжал ее. Спасибо, это я так понимаю, исключенные, указал я строй падших. Их головы были опущены, а настроение, ну оно мягко говоря было паршивым. Да, кивнул отец, точнее те, кто были исключены из-за нарушения правил. Е-е-е, ясно, протянул я, рассматривая строй. Парень, девушка, так хм интересно, что такое? Да вот что-то какое-то странное чувство, объясни, видишь три девушки, падшие рядом, стоят, ага, у самой высокой синие волосы, у средней черные, и мелкая была блондинкой, ну и что, они судя по всему подруги, подруги падшие ангелы, ну и стоп, да ладно, не этого просто не может быть, проверим, я достал визор и нацепил его, мой сканер моментально захватил их лица, и информация начала появляться передо мной, что и требовалось доказать. Синеволосая, Калаварнер, брюнетка, Рейнар, блондинка, Миттилд. Три опадших, которые были антагонистами в самом первом томе Ранобэ, ну или в первой половине первого сезона аниме. Слабые лохи, которые к тому же были показаны невероятно тупыми. Мда, такова участь первых антагонистов. Но знаете, вот это я понимаю судьбоносная встреча. Ха-ха, какой там белый дракон. Вы посмотрите на тот пиздец, что сейчас творится. Это что, моя судьба как красного дракона встретить эту троицу? Это так аура дракона действует. Не буду лукавить, даже я удивился, когда ты мне рассказал о них. Действительно, вашу встречу можно назвать абсурдной. Хех, ну в принципе это логично, что они здесь. Все же они еще совсем молодые. Но, да чего я ожидал. Канон и так ушел, помахав ручкой. Хотя я... Они и в каноне как первые злодеи были, ну мягко говоря, странными. Я могу сотню вопросов задать насчет тупости этой группы в аниме и в Ранобэ, но сейчас это не важно. Здесь и сейчас, это довольно неплохая сработавшаяся команда, если верить информации Ботаниэля. И я не прочь, чтобы они работали на меня. Ставлю сотню, что тут сыграло роль и то, что все они красотки. Особенно та синеволосая. Это лишь приятный бонус. Признай, среди всего, что мы тут видели, они лучшие. Ну да кроме того, что они красотки, так еще и сильные. Для своего уровня, ты их с закрытыми глазами раскатаешь. Я особый случай, да и я тренировался с лучшими. Не стоит нас сравнивать, да и сила, это мы добавим, этого они достигнут при помощи тренировок. Уж фантазия на тренировке, это то, чего у меня всегда была в достатке. Собираешься использовать на них костяшки, если докажут свою верность лично мне, ну и, если сработаемся, а так я не против, но всему свое время, мой друг, всему свое время. Эй, пап, привлек я внимание отца, а ты не против, если я вон ту троицу себе возьму под крыло, указал я рукой на трое девиц. Отец же, увидев, куда я рукой тыкаю, пошло улыбнулся, а его глаза буквально заблестели. Хочу сказать, сынок, у тебя хороший вкус, да и разнообразие умно, нужно попробовать разные, и большие, и маленькие, и, да-да, так ты пристроишь их ко мне, скажем, пусть таким образом восстановит свою репутацию, я их подтяну в учебе и в боевом плане, даже если на моих солдат они не потянут, то Григори получит еще трое хорошо подготовленных падших, мне нравится твоя идея, восстановление репутации значит, да, тут можно поиграть, только вот договариваться с ними будешь ты. Я, да, я выдам тебе все необходимые документы. Ты тем более у нас ответственный за хранители баланса, имеешь права привлекать работников. Хоть и ну ты понимаешь, да-да не подпускать их к той лаборатории. Именно, так вот, с оформлением проблем не будет, но вот договариваться с ними будешь сам. Считай это своего рода испытанием. Фигня, а не испытание. Просто прийти и сагитировать их идти за мной, обещая прощение и восстановление репутации. Да они за меня как за спасательный круг схватятся. Тут нужно работать деликатно. Но думаю, твои шансы на успех велики. Ты красив и силен. Они это оценят. Да-да, а еще они меня видели в академии. Придется объяснять им, кто есть кто. Ну, надеюсь, это будет того стоить. И вот еще несколько канонных персонажей привалило. А точнее целых три. Ну что же, пойдем знакомиться. Постой, неожиданно остановил меня отец. МММ, это его дневник. Достал он из кармана небольшой, но толстую тетрадку. Я взял и повертел его в руках, не зная, что мне с этим делать. Пожав плечами, я открыл дневник и начал лениво его пролистывать. Не люблю подобное, это все же личное. Страница 264. Подсказал отец, видя, что я практически не читаю содержимое. Окей, посмотрим, что там. 20.09.2010. Сегодня меня в очередной раз доставали парни из другого факультета. Я думал, что в очередной раз уйду с синяками, но на этот раз вмешался неизвестный мне падший ангел. Удивительно, но у меня практически не было о нем никакой информации. Его зовут Азарат, и он спас меня от хулиганов. Он кажется интересным собеседником и очень сильным. Интересно, получится ли подружиться с ним? Сегодня привел Азарата в нашу лабораторию. О боже, какой же он умный. Да он чертов гений. Пусть он и учится не на артефакторике, но кажется, он знает о ней намного больше, чем я сам. Да даже преподаватели, кажется, знают меньше него. И ведь он явно скрывает все свои знания. Это заметно. Пусть он и хорошо это скрывает. Интересно, он будет не против помочь мне с моим проектом? Я восхищаюсь Азаратом. Это просто гений во плоти. Боже, да он знает все, о чем я или мои друзья с ним не заговорят. Он легко может поддержать разговор. Инженерия, артефакторика, биология, химия, алхимия, да он даже в аниме и видеоиграх разбирается. Его мозг меня поражает, как и сила. И я не только про его мощь как падшего ангела, я и про его характер. Спокойный, выдержанный, тихий. Пока что он самый спокойный падший, которого я встречал, хотя он и любит пошутить. Иногда очень остро, но он делает это так, что вовсе не обидно. Господи, как же я хочу стать его учеником. Я уверен, он многому сможет меня научить и, может быть, он сможет освободить меня от Сатанаэля. Эх, когда-то я радовался, что на меня обратил внимание такой сильный падший ангел. А теперь я жалею и мне страшно. Он требует от меня делать то, что я не желаю. Хех, Сатанаэль, Сатана, забавно, то есть я заключил сделку с дьяволом и теперь не могу отвязаться от него. Как же я не хочу этого, как же хочется отвязаться от этого ублюдка. Боже, Азарат, надеюсь, ты сможешь мне помочь с этим. Это была последняя запись в дневнике. Паршиво, черт, черт, черт, чо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо- лишь секундный приступ, после чего я все же пришел в себя. На секунду по моему телу прошел табун мурашек. Нервишки немного шалили от моей ошибки. Я молча, но резко закрыл дневник и отдал его отцу. «Ты, без комментариев, ровным тоном потребовал. Я и пошел прочь, точнее пошел вербовать девушек. Только теперь у меня серьезно испортилось настроение. Да жизнь сложная штука». Примечание к части. Всем привет, друзья. Если что, больше глав есть на Рулейте. А еще есть у меня Бусти, там главы выходят первыми. Ссылки у меня в профиле. Цены за главы у меня, кстати, небольшие, особенно с учетом размеров этих глав. В общем, все это по желанию. Всем желаю хорошего лета и всего хорошего. Удачи. Глава 18. Реабилитация. Примечание к части. Приятного чтения. П.С. Напомню, что больше глав есть на Рулейте и на Бусти. На Рулейте главы стоят очень дешево, как и подписка на Бусти. Если хочешь скачать работу в хорошем качестве и сразу со встроенными картинками, то заходи. Все ссылки есть в моем профиле. 21.10.2010. «Ты как?» – раздался голос Драйга в моей голове. Похоже, он начал за меня беспокоиться, ведь я уже 5 минут просто стою возле двери в комнату, в которой сидят мои потенциальные бойцы. Просто стою и ни на что не реагирую. Мимо проходили падшие, уже косо посматривали на меня. Как я? Да вроде нормально, вроде. Слушай, ну совершил ты ошибку, с кем не бывает. Все мы совершаем ошибки, такова жизнь. Да понимаю я, просто неприятно. Сейчас, дай мне еще пару минут, и я буду в норме. Немного придя в себя, я налил себе стакан воды из кулера и наконец пошел к ждавшим меня девушкам. А то совсем заждались уже, поди. Поправляю свои волосы, одежду, проверяю свою внешность. Ну вроде выгляжу неплохо. Следов от боя не осталось, хотя и боем это назвать было сложно. Ну, вроде красавец, можно идти. Вхожу в комнату, в центре стоит небольшой стол. С одной стороны, сидит трое девушек, которые с интересом и небольшой тревогой смотрят на меня. Я молча сел за стол напротив них и медленно осмотрел девушек, останавливаясь на каждой из троицы. Красивые, безусловно, а вот силёнок мало, да и оценки оставляли желать лучшего. По моим стандартам, естественно. Но ничего, нагоним. Молчание затягивалось, и вот девушки уже начинают напряженно переглядываться. Думаю, вы меня видели. Я прав, решил я наконец начать разговор. Можете просто покивать, если да. В ответ девушки неуверенно начали кивать. Хорошо, но я все-таки представлюсь. Азарат, падший ангел высокого класса. Ловко достаю из пространственного кармана соответствующее удостоверение и ставлю перед девушками. Те быстро пробежали по нему глазами, убеждаясь в правдивости моих слов. Я был тем, кто помогал раскрыть заговор, из-за которого вас и задержали. Забираю удостоверение и вновь закидываю его в пространственный карман, вместо него достаю папку. Итак, Калаварнер, 15 лет, Рейнар, 14 лет и Миттилд, 14 лет. Три студентки, а точнее уже бывших студентки Академии Горизонт. Оценки варьируются от среднего, до ниже среднего. Сотрудничали с мятежниками, так как у них имелся на вас компромат, а именно доказательство неоднократного нарушения вами правил Академии, а именно распитие спиртных напитков в пределах Академии Горизонт, а также возможных связях с мужским полом в местах для этого не предназначенных. Это ложь, мы еще девственницы. Неуверенно прошептала черноволосая девушка, сидя между синеволосой и блондинкой. Да это та самая Рейнар, которая в каноне убила главного героя. Первый падший ангел, появившийся в ДХД, и первое магическое существо. Сильно ли она отличается от того, что показали? Фиг его знает, тут совершенно иная обстановка. Я не низший демон и не человек, перед которым она может выпендриваться. Я падший ангел высокого класса, а она, как и две другие девушки, все еще падшие ангелы низкого класса. Я выше ее по иерархии, причем значительно, так что все, что она может, так это смотреть в пол и бояться за свою судьбу. Ну а внешне она, конечно же, красива. Кстати, очень удивлен их возрастом. В каноне они не казались взрослыми, скорее очень тупыми школьниками с завышенным ЧСВ. Ведь если они моего возраста, то им по канону будет где-то 24 года. Сложно в это поверить, особенно вспоминая аниме, но такова реальность, и ее нужно принять и откинуть все предрассудки, которые у меня появились после аниме Ирнабы. О том, что вы девственницы, нам известно, но все равно вы нарушили достаточно правил, чтобы вас отчислили. Также вашей репутации был нанесен серьезный урон из-за участия в мятеже, и не нужно спорить. Прервал я попытку девушек оправляться. Вы могли сообщить директору о том, что вас шантажируют и принуждают выполнять не совсем законные дела. Может быть, в таком случае ваши грехи вам бы простили. А так, я развел руками и внимательно посмотрел на троицу. После минуты молчания, слово взяла Калаварнер. Нам это уже говорили, зачем-то вы пришли, поправила она себя. Все же пусть она и старше, но я выше по рангу, а значит, нужно высказать соответствующее уважение. Правильный вопрос. Я здесь, чтобы дать вам шанс на реабилитацию. Сказав это, я достал из пространственного кармана три листа договора. Один на каждую девушку. Я работаю в Центральном исследовательском институте Григория, и мне необходимы помощники, и, как ни странно, мне нужны солдаты. Но о последнем мы поговорим как-нибудь попозже. Это договоры, можете ознакомиться. Пододвинул я к ним листы, но только Калаварнер начала внимательно читать содержимое, остальные лишь бегло пробежались глазами. Если говорить коротко и по делу, то мне нужны рекруты, которых я всему обучу сам. Я подтяну ваши знания, и если у вас будет желание, то вы получите место в моей лаборатории, а может быть, и свою получите. Насчет вашей боевой подготовки, ей тоже буду заниматься я. Короче, я беру вас под свои крылья. Предрекая ваш вопрос, отвечу. Мне это нужно, чтобы почистить карму, получить верных помощников, усилить Григория и далее по списку. Вопросы?